Глава 14. Я, наверное, за это время просто съем свои губы. Обгрызу, обкусаю до крови. Тимур бросил мне снисходительный взгляд и отправил меня в ванную сразу после ужина. А теперь вот ушел туда сам. А я сижу и волнуюсь, как юная девочка. Очень уж толстые у него намеки. Ты готова снова спать с ним в одной постели, Ася? Даже при условии, что он не протянет к тебе свои загребущие руки. Не смогу. Я жалобно выдохнула и сморщилась. Не смогу же. Это же невозможно. Это выше моих сил. Кишев до безобразия великолепен. Лежать рядом с ним, словно я ничего не испытываю, нереально. Да и не оставит он меня в покое. Это тоже понятно. И не сбежать же из этой квартиры втихаря. Я пробовала. Дверь заперта, а замок у него биометрический. Так, попробуем рассуждать логически. Что я приобрету и что потеряю, если пересплю с Кишевым? Я помрачнела. Головную боль я приобрету, как пить дать. Стресс и тревожность. А потеряю спокойствие и чувство собственного достоинства. Фух. Я же его любила. По-настоящему. До глубины души. Сердце и сейчас замирает, если я ловлю на себе его взгляд. И я до сих пор грущу о том, что он меня бросил, растоптал мои чувства, растерзал наивную влюбленную девчонку несколькими словами. Я не хочу отношений на расстоянии. А сейчас как интересно. Мы же живем в разных городах. Расстояние никуда не делось. Небольшое, но... Я снова закусила губу. Он, судя по всему, один. Я нигде не заметила присутствия женщины. Даже в ванной. Ни резиночки для волос, ни шампуня, ни даже мыла туалетного. Все суровое, мужское, строгое. Даже полотенца просто черные. Хорошо хоть чистые, я фыркнула. Осознание, что у Кишева нет возлюбленной, подняло мне настроение. Но я снова нахмурилась. Может, он просто к себе ее не приглашает. Ездит к ней домой, например. Ой, Аська, ну какая тебе разница? Ты что, уже планы какие-то строишь? Разве на него можно надеяться? Где гарантия, что через месяц он снова не позвонит и не скажет, что ему все надоело? Нигде. Это сейчас он заботливый и внимательный. Ястребом на полицейских набросился. Сюда привез. Отмыл, накормил. Просто душка, а не мужчина, ага. После нашего расставания у меня были ухажеры, и не один. Но с ним никто не сравнится, конечно же. Все были не такие, не как Кишев. А вот если бы мы были снова вместе... Губу стало уже больно. Воспоминания картинками закружились в голове. Мы были счастливы вместе. Мы совпадали идеально во всех аспектах. Он был ведущим, а мне нравилось идти за ним. Тем больнее сейчас думать об этом и о том, что нас ждет впереди. Потому что он не просто ведет меня сейчас, он толкает меня в пропасть. Он-то с легкостью из нее потом поднимется, а вот я — вряд ли. Тимур говорит, что я не изменилась. Так и он тоже не изменился. Такой же резкий, властный, привыкший решать любой вопрос быстро и решительно. Авторитетный засранец. Его тяга к авантюрам порой повергала меня в шок, но он всегда выходил победителем. Всегда оказывался прав. А я? Я, наверное, стану для него очередным развлечением, игрушкой от скуки, приятным бонусом, пока он решает свои дела в госпитале. В его щедрость и доброту я все равно не верю. Я упала на спину, раскинула руки в стороны. Не хочу так. Хочу его безумно. Хочу снова оказаться в его объятиях. Хочу вспомнить, каково это, когда кружится голова от его поцелуев. Но не хочу потом испытывать боль и разочарование после его ухода. Осталось только решить, какое желание сильнее. И быстро, потому что в ванной перестала шуметь вода. Значит, Тимур скоро выйдет. Сердце заколотилось вдвое быстрее. Даже сам воздух, казалось, загустел. Вдыхать его внутрь себя стало тяжелее. Я прижала ладони к лицу. Надо решить. Либо отпустить себя и пережить снова все свои эмоции, которые я помню, или играть в недотрогу из Люку до конца. Постараться и отгородиться от него максимально. Плакать я все равно буду потом, в любом случае. Душевная боль неизбежна. Я резко поднялась с кровати и зашлепала босыми ногами на кухню. Пить. Я хочу воды. Кофе — это хорошо, но организму для нормальной работы нужна чистая вода. Она мозги причищает. Я налила стакан прозрачной жидкости из фильтра. Закрыв глаза, сделала несколько медленных глотков. Услышала, как открылась дверь ванной. Щелкнул язычок дверного замочка. «Ася!» Мне стало жарко. «Что делать? Что делать?» Стакан звонко стукнулся донышком о столешницу кухонного гарнитура. «А, вот ты где!» «Змей-искуситель!» Я скользнула взглядом по крепкому накачанному мужскому торсу. Тело Кишева — произведение искусства. А капельки воды на круглых мощных плечах, а узенькая дорожка волос, сбегающая от пупка под полотенце, обернутая вокруг бедер. Мне стало еще жарче. К щекам предательски прилила кровь. Я отвернулась в окно. Губы я теперь долго кусать не смогу, и так скоро опухнут уже. «Зачем ты снова надела свою одежду?» Тимур забрал мой стакан и налил себе тоже воды. «Я же дал тебе свою свежую рубашку». «Не хочу в ней ходить», — не глядя на него, мотнула я головой. «Почему?» «Потому что я не твоя девушка, чтобы ходить в твоей одежде. Ну, еще и потому, что задница у меня голая. Надевать несвежее белье после мытья я не могу, но знать об этом ему не обязательно». «Ты права, к черту одежду вообще!» Он рывком содрал с себя полотенце. «Предлагаю обойтись без нее сегодня». «Ты что творишь?» Я отскочила от него, как от огня. «Божечки, я не смотрю, не смотрю. Глаза то ли просто закрыть, то ли еще и руками для надежности». «В смысле, что я творю? Мне вообще-то компенсация положена за спасение прекрасной девы».